Глава 21. Лорд Крайчестер. В экипаже я привычно откинулся на спинку сиденья. Пернатая устроилась у меня на колени, наклонила голову и внимательно слушала мои рассуждения. Иногда одобрительно каркала, иногда ее кар звучала вопросительно, и я объяснял. Вообще, чем дольше я с ней в экипаже общался, тем страннее себя чувствовал. Раньше было не до вороны. В смысле, как раз до нее. Она мне как напарник была. А сейчас гонка закончена, я выспался и уперся носом в очевидное. Ворона по-человечески умная, подражает человеческим жестам. Вспомнить, как она бюст изображала, подражает со смыслом. То есть я имею дело... В демонов я не верю, а вот в богов боги есть. Шейдазар, чтобы ему навечно сгинуть, развоплотиться. Аррана. Вот, кстати, богиня со сложным характером. Любительница полетов, черной одежды, покровительница ювелиров и воров. Как бы парадоксально это ни звучало. В ее храмах часто можно увидеть ворон. Уже не божественный ли мне подарочек достался? Надо узнать, не пропадали ли юные жрицы Арраны или дети жриц. И надо отдельно поинтересоваться жрицами, прошедшими посвящение. Эти Шайдазаром в качестве жертв особенно ценятся. Ну а какое еще объяснение, кроме участия богини? Версия превращения человека в ворону и обратно еще менее правдоподобна, чем версия с одержимостью. Даже если отбросить предубеждение и здравый смысл. Куда при переходе из апостаси в апостась девается масса? То-то и оно. Некуда ей деться и неоткуда потом взяться. Я машинально погладил ворону по перьям. Она ни капли не возражала, наоборот, довольно курлыкнула. Заикаться про ее божественное происхождение я не стал. Мало ли, а вдруг Арране моя догадливость не понравится. Найдя, наконец, нормальное объяснение, я почувствовал себя лучше. Осталось понять, куда и как моя Соня исчезает. Что-то мне подсказывает, что ответ настолько очевиден, что когда я его получу, сам буду недоумевать, как не дошел до столь простого решения сразу же. «Кар?» «Прости», — задумался. «Как насчет еще одного важного дела?» «Навестим вместе моего учителя». Герр Штрудель уверял, что не пострадал серьезно, но я хочу убедиться. «Кер Крукрурер? Герр Штрудель что?» — не понял я вопроса. А ворона вдруг закаркала, опрокинулась на спину. Я перепугался, что ей ни с чего плохо стало. Мало ли, судороги начались. Что я буду делать?» А потом присмотрелся и понял, что пернатая поганка просто бессовестно ржет, распластавшись на кожаном сиденье, раскинув крылья и дрыгая лапами от хохота. «Что смешного?» – поразился я. Она еще громче захохотала, закаркала. «Вот поганка! Ну да ладно!» И что она смешного нашла в имени учителя? Я мысленно ругнулся и оставил пернатую в покое. Пусть развлекается, тем более, что мы уже почти приехали. «Эй, дорогая, хватит веселиться, на выход!» Ворона булькнула, невнятно каркнула и перестала дрыгать лапами. А потом и вовсе шустро вылетела из кареты и уселась на край открытой дверцы, с любопытством оглядываясь по сторонам. И что она собиралась рассмотреть, интересно? Вороны — дневные птицы, а сейчас ночь. Опять у меня режим сбился. Днем отсыпаюсь, ночами работаю. Впрочем, не в первый раз. Ничего страшного. Я уже собирался позвать свою птичку и войти в здание комитета, когда меня вдруг окликнули. «Лорд Крайчестер!» Обернувшись на смутно знакомый голос и увидев генерала Альмуса, я слегка удивился. Что этот убежденный провинциальный сухопут забыл в портовом городе? Генерала я недолюбливал. Во-первых, прямой, как палка, солдафон. Ни гибкости мышления, ни желания хоть на шаг выйти за рамки воинского устава. Зато гениальный стратег. Дай ему роту, и он с этими 300 солдат чужую армию разобьет на голову. Преувеличиваю, конечно, но не сильно. Как его военная дальнозоркость сочетается с гражданской близорукостью, я вряд ли когда-нибудь пойму. Видимо, гениальные мозги на бекрень в черепе лежат. В том и секрет гениальности. Во-вторых, после коронации Кристины генерал чуть ли не демонстративно перебрался подальше от столицы. Предлог благовидный. Жена скончалась в родах, и он, как отец, должен взять на себя обязанности по заботе о ребенке. Оп-па! А дочка-то личиком на папу похожа. Я вспомнил малышку. Так это была дочь генерала? А ее-то как могли схватить? Генерал, по слухам, над девочкой трясся, хотя и воспитывал ее больше как мальчишку. Мне рассказывали, как генеральская крошка выпустила неугодному гостю фасолину из рогатки точно в глаз. «Генерал?» — поприветствовал я, оглядываясь на карету. Конечно, вороны уже и след простыл. Куда делась маленькая нахалка? Впрочем, она птица взрослая и умная. И знает теперь, где окно моего кабинета. Наверняка туда и полетела. «Лорд Крайчестер, я...» Генерал растерянно замолчал и неуклюже затоптался на месте, явно не зная, что сказать. Вспомнил, как фыркал через губу на презренных ищеек, которых даже сравнить нельзя с достойными солдатами. «Ладно, я не злопамятный. И потерять дочь, причем единственную, это врагу не пожелаешь. Если старый вояка пришел с миром, пусть его». И я предложил. «Генерал Альмус, приглашаю вас в свой кабинет. Там и поговорим. Ваша девочка еще у целителей, но, уверяю, королева дала приказ, чтобы пострадавшие дети получили самое лучшее лечение. Пойдемте. Нам есть что обсудить, но не на улице же нам беседовать». «Лорд Крайчестер, позвольте выразить вам...» упрямо начал пожилой генерал. Так и хотелось гаркнуть, чтобы притушил громкость, но вместо этого просто перебил. «В мой кабинет, генерал. Чай, тонг...» «Тонг», — выбрал он и, наконец-то, замолк. Хоть бы он так до кабинета и молчал. «Пашка». Этот солдафон с голосом пароходного гудка совершенно точно не даст моему вивисектору слишком углубляться в декольте рыжей кикиморы. Так что я минуты 3 полюбовалась, как 2 мужика танцуют политес на крылечке, почистила перышки и придумала, что это самое лучшее время для полетать с ветерком в поисках аптеки и контрацептива. Ну а что? Еще один такой облом я не переживу. Зачем мне тот гимбель на мою больную голову, как говорила тетя Шура, когда я летом грела свои маслы в море и кушала как следует еду у нее под Одессой? Так ведь можно хронический стресс от неудовлетворенности получить. Вивисектор при деле. Не похоже, что сегодня он пойдет шляться по ночным улицам и подвергать себя опасности. Значит, я могу немножко поработать за личный интерес. Только как опознать аптеку в этом множестве темных зданий, если здесь никто не слышал про Красный Крест, и вряд ли он обнаружится на вывеске? Делать нечего. Будем играть в грамотную ворону и читать все вывески подряд. Хотя, если на стене дома висит вырезанный из жести сапог или, к примеру, свиная голова на блюде, это точно будет не то место, где мне надо сделать ревизию. Перелетая от дома к дому, я заглядывала во все окна и витрины первых этажей. Но, как назло, мне попадались то банальные кабаки, то швейные мастерские, то бакалейные лавки. Блин, у них тут вообще есть аптеки? Должны быть. Лекари-то на причал примчали в натуральной карете скорой помощи. Оранжевый такой, с нарисованным на дверцах белым кругом. О, вот я дура! Так, поднимаемся повыше над крышами и высматриваем нужную вывеску. Нету, Да что ж такое? Полгорода уже облетела. Скоро окажусь в том районе, где я вчера корабль работорговцев нашпионила. Кстати, если я все равно уже здесь, а не подслушать ли мне еще чего-нибудь интересного? У меня на этих сволочей огромный зуб образовался. Очень я не люблю вот эту вот всю порнографию с похищениями детей в проституцию и рабство. И вообще, они вивисектор моего прибить хотели. Так что у меня на них даже не один зуб, а целая ядовитая челюсть. Осознав наличие виртуальных клыков в собственном клюве, я заложила широкий вираж и плавно пошла на снижение к знакомой трубе на крыше роскошного белокаменного особняка в каком-то там неоклассическом стиле, с колоннами, кариатидами и прочими балюстрадами. Хорошо живут сволочи. Пора им эту жизнь немножечко затруднить. Я уже почти приворонилась на крышу, когда внизу раздались громкие хлопки, вспышки, в крыло и в грудь ударило чем-то острым и горячим. Меня отбросило в сторону на несколько метров, и даже не успев каркнуть, я провалилась в черную щель между двумя стоящими почти вплотную друг к другу особняками.